Теперь отвращение Кони направилось в противоположную сторону. И в самом деле, что он такого сделал? Что он сделал ей, Конни, кроме того, что доставил ей величайшее наслаждение и подарил ей острое ощущение свободы и полноты жизни? Высвободил теплый, естественный поток ее сексуальности. И когда, высвободившись из грязного потока сплетен и медленно поднявшись опять на поверхность, я гляжу на белый свет, меня просто-таки поражает, что он все еще существует.